Ревень. Ревень волнистый. Реум рабарбарум. Волга, Волга, мать родная, Волга, русская река, не видала ты подарка от донского казака. Чтобы не было раздора между вольными людьми, Волга, Волга, мать родная, на, красавицу прими. Садовников, Стенька Разин. Нет ничего лучше горячего тушеного ревеня с капелькой имбиря. Любимый как садоводами, так и гурманами, этот листовой овощ растет по всему миру, и его практически невозможно искоренить. Он не является родным для большинства стран, которые его выращивают, и послужил причиной ни одной смерти. Так какова же его история? Ревень родом из Монголии и северо-западного Китая, где его корни использовались в медицинских целях и высоко ценились за слабительные свойства еще в 2700 году до нашей эры. Марко Поло во время своего знаменитого путешествия в Китай отметил, что ревень рос там в большом изобилии. Это растение стало значительным экспортным товаром. По Великому шелковому пути его везли в Европу, где цена на него была выше, чем у корицы, шафрана и опиума. Так ревень попал в Россию, где его впервые стали использовать в кулинарии. И именно отсюда мы можем проследить происхождение его научного названия. Первоначально термин звучал как «ревень волнистый», что означает «из варварских земель Ра». Ра — древнее название реки Волги, протекающей через большую часть России. Затем название исказилось и приняло форму, которую мы используем сейчас — «реум рабарбарум». Ревень остается важным растением для русской культуры, и даже ведьмы, например, знаменитая Баба-Яга, как говорят, собирают ревень по берегам Волги для использования в колдовских ритуалах. В 2014 году на строительной площадке в Нью-Йорке при расчистке территории бывшей немецкой пивной выкопали 200-летнюю стеклянную бутылку с этикеткой «Эликсир долгой жизни» вместе с бутылками других лекарственных настоек. Алкогольные лекарства от всех болезней пережили массовый всплеск популярности в XIX веке и были доступны в большинстве баров. Рецепт эликсира, обнаруженного на строительной площадке, был найден в немецком медицинском справочнике XIX века и включал ревень, вероятно, как ароматизатор, корень горячавки, куркуму, шафран, сок алоэ и зерновой спирт. Большинство из этих ингредиентов способствуют пищеварению и, возможно, действительно помогают поддерживать здоровый образ жизни, хотя немедленный подъем духа, который испытывал пьющий, скорее всего, был связан с содержанием алкоголя. В то время как глоток чего-нибудь с корнем или стеблем ревеня очень полезен, листья ревеня и некоторые сомнительные советы правительства были виновны в смерти 18 человек в ходе Первой и Второй мировых войн. В эти периоды гражданских лиц в Британии поощряли придерживаться девиза «Копай ради победы». Людям советовали на имеющемся участке земли держать скот или выращивать овощи. И правительство распространило сотни брошюр с информацией по извлечению максимальной пользы из этого. Все было хорошо, пока не вышла брошюра с советами Модгриф, ведущего ботаника начала 1900-х годов, которая пользовалась огромной популярностью, несмотря на многочисленные ошибки в большинстве ее работ. Под ее руководством в брошюре листья ревеня были причислены к овощам. Информация, вероятно, была взята из письма, опубликованного в «Хронике садоводника» в 1846 году, в котором садоводник граф Шрусбери отметил съедобность всего растения. К сожалению, тот садоводник ошибся. Листья содержат щавелевую кислоту, и хотя их надо съесть очень много, чтобы это привело к летальному исходу, смерти предшествует рвота, судороги, кровотечение из носа и внутреннее кровотечение, и все это в течение всего часа после приема внутрь. Кислота в сочетании с кальцием в организме быстро образует камни в почках и в конечном итоге вызывает почечную недостаточность. Дезинформация о ревене была исправлена в более позднем номере журнала, но, скорее всего, те, кто читал первую статью, не видел поправки. Правительство продвигало листья ревеня в качестве замены капусты и шпината. От отравления ревенем во время Первой мировой войны умерли 13 человек, и когда была обнаружена ошибка, брошюры отозвали. Отозвали, но не уничтожили, потому что во время Второй мировой войны какой-то трудолюбивый переработчик обнаружил их на складе и приказал перераспределить, что привело еще к 5 смертям. Несмотря на опасность листьев, ревень оставался чрезвычайно популярным в Британии в течение обеих войн. В процессе варки он легко впитывает аромат других фруктов, и во времена строгих ограничений многие джемы содержали высокое количество ревеня. Популярная городская легенда гласит, что одна компания получила огромную прибыль, используя именно это свойство ревеня. Она скрыла тот факт, что их малиновые джемы на 80% состоят из ревеня, изготовив из дерева семена малины и придав джему вид настоящего.